Глава 78. Все надежды Тариона на успех умерли, не успев расцвести. Дочь речной королевы, как маленькая, уселась на колени матери и заревела. «Ты женился вот на этой?» Ничего другого сквозь ее всхлипывание Тариону разобрать не удалось. Сатия молча смотрела на девицу. Та вела себя совсем не как принцесса, пытаясь разжалобить мать и повернуть ситуацию в свою пользу. Речная королева гладила ее по темным волосам, шептала ласковые слова, а глаза были полны нескрываемой ненависти к Тариону. «Я...» — произнес Тарион и тут же закрыл рот, не в силах найти нужные слова. Услышав его голос, дочь речной королевы подняла на него заплаканное лицо. Река за стенами голубого двора дрожала, сотрясая стены подводного здания. «Ты продался фейской шлюшке!» Дочь речной королевы принюхалась к Сатии. «От нее так и разит землей! Там нет ни капельки воды! И тебя это устраивает!» Сатия с каменным лицом выслушивала оскорбление. Пусть Тарион видит, как с ней обращались в фейском мире. Он понял намек, и ему это очень не понравилось. Если Сатия смолчала, он молчать не собирался. «Ее магия помогает выращивать деревья и цветы. Красивые, полные жизни. Топить и подавлять не по ее части». Дочь речной королевы медленно сошла с материнских коленей. «Ты смеешь говорить со мной в такой манере?» Тарион вдруг понял. С него довольно. Довольно капризов избалованной девицы и гнева ее мамаши. Он был сыт этим по горло. «Здесь посмотришь в окно, тишь да гладь. Собеки вам не страшны, а в Истрасе стоят имперские военные корабли. Луга Асфаделя превращены в дымящиеся развалины. Там на улицах до сих пор лежат тела убитых детей, которые не успели убрать, потому что не хватает рук». Он еще никогда и ни на кого так не кричал. Тем более на свою бывшую правительницу и ее дочь. Но он не мог остановиться. Гнев и отчаяние так и рвались из него. «А тебя волнует лишь бывший жених, которого не удалось захомутать и сделать мужем. До трупов детей среди развалин тебе нет дела. Ты льешь слезы только по себе». Сатия пристально смотрела на Тариона, давая ему понять, что его вспышка чревата непредсказуемыми последствиями. Но он продолжал, обращаясь теперь к речной королеве. «Брайс послала меня просить о помощи. К ее просьбе я добавляю свою. Я прошу тебя не как русал, не как бывший подданный Голубого двора, а как житель города полумесяца, любящий свой город. Ни одно место на суше Вальбары не выдержит надвигающейся бури. Только здесь, на дне, можно пережить хотя бы основной удар. Дай пристанище детям города полумесяца. «Дай им шанс уцелеть. Если не хочешь пускать сюда взрослых беженцев, возьми их детей». «Нет», — сердито всхлипнула дочь речной королевы. «Ты поиграл мной, а потом бросил. У тебя нет права просить мою мать о чем-либо. Голубой двор не станет тебе помогать». «Я виноват перед тобой», — признался Тарион. «Виноват, что поддался страсти, потом долго морочил тебе голову, а когда спохватился, было слишком поздно. Я все эти годы не знал, как поговорить с тобой. Не мог повести себя по-взрослому, и я очень жалею об этом. Я не должен был вести себя как юнец. Мне стыдно за то, как я обращался с тобой, да и с другими тоже». Принцесса сердито смотрела на него и шмыгала носом. «Я вообще не собирался жениться на Сатии», — продолжал Тарион. «Я это сделал, чтобы спасти ей жизнь. Бывший аваленский король Морвен насильственно склонял ее к браку с фейским негодяем, угрожая в случае отказа вышвырнуть с острова. Покинув остров, она сразу попала бы в руки астериев и погибла. Выбор у нее был невелик. Или брак, или вон с Авалена. И тогда я предложил ей выйти за меня. Это был мой долг перед покойной сестрой, которой никто не пришел на помощь. Наш брак с Сати еще ничего не говорит о моих чувствах к ней и к тебе». «Ты еще скажи, что эта фейская красотка совсем не трогает твое сердце», — язвительно бросила ему принцесса. «Да», — честно ответил Тарион. «Я...» А ведь дочь речной королевы права. Сати действительно была красивой. Но красота тогда никак не влияла на его решение ей помочь. «Я видел перед собой лишь женщину в беде и протянул ей руку помощи». Его слова еще сильнее разозлили принцессу. Дальнейшие слова Тарион произносил уже дрогнувшим голосом. «Если вы дадите пристанище горожанам, если укроете их от рукотворной бури астериев, и если потом я останусь в живых...» Он выдержал пронизывающий взгляд принцессы. «Тогда я разведусь с Сатией и женюсь на тебе». Сатия резко повернулась к нему. Тарион отвел взгляд, представив, что думает о нем жена. «Бросил ее, потом бросишь и меня». Дочь речной королевы продолжала шмыгать носом, словно ребенок, успокаивающийся после истерики. «Согласна. Когда ты с ней расстанешься, я выйду за тебя». «Нет, не выйдешь», — громогласно возразила речная королева, и от звука ее голоса задрожали не только стены, но и воды реки. «Моя дочь не принимает твоего предложения. И я тоже». Тариону сдавила грудь. «Пожалуйста», — взмолился он. «Если бы ты смогла, я еще не все сказала». Сердито взмахнула рукой королева, и Тарион покорно умолк. «Я больше не желаю, чтобы моя дочь была связана с типом вроде тебя, невзирая на твои обещания. И вашей женитьбе не бывать». «Мама!» — взвизгнула принцесса. «Отныне пусть с тобой разбирается твоя жена», — заявила Тариону речная королева. Тарион зажмурился. Он ненавидел это жжение в глазах. Ненавидел упущенную возможность обеспечить пристанище горожанам. И во всем виноват он один. «Но меня впечатлила твоя готовность пожертвовать свободой жизни на суше ради других», — продолжала речная королева. Она наклонила голову. Из раковины в ее волосах вдруг вылез маленький краб-отшельник и поспешно скрылся среди прядей. «Ты никогда не спрашивал меня, зачем я отправила тебя на поиски тела Софи Ренаст и ее уцелевшего брата?» Открыв глаза, Тарион увидел, что королева с любопытством смотрит на него. Добрее ее взгляд не стал, но там появилось нечто вроде уважения. «Я был не вправе задавать вопросы». «Ты боялся меня. Меня все боятся, у кого хватает извилин», — с оттенком иронии произнесла речная королева. «Но и у меня есть свои страхи. Я боюсь за планету, находящуюся во власти астериев». Тарион оторопел. «Наш народ очень древний. Мы с сестрами помним, каким был Мидгард до астериев, и как с их появлением завяла магия суши. Целые острова погружались в море, а с ними гибли цивилизации. И хотя нам не хватало сил, чтобы одолеть астериев, мы пытались это делать, каждая по-своему». Принцесса смотрела на мать так, словно видела впервые. «Мы помним, какой силой обладали буревестники и как астерии безжалостно истребляли их. Знаешь почему? Потому что астерии их боялись. И когда я узнала, что Софи погибла, а ее брат, тоже буревестник, остался совсем один, я понимала, астерии обязательно постараются отыскать и ее тело, и мальчишку. Уж не знаю, какой им был толк от мертвой Софи, но мне не хотелось, чтобы оба Ренаста оказались у них в руках». Тарион заморгал. «Ты хотела с их помощью бороться против астериев?» Речная королева едва заметно кивнула. «Вряд ли это особо повредило бы астериям. Но я намеревалась хотя бы здесь спутать им планы». Тариону оставалось лишь склонить голову в знак восхищения. «Эмиль не буревестник. Обычный человеческий подросток. Сейчас его надежно прячут от астериев». «А ты, получается, утаил это от меня?» — спросила речная королева, и река вздрогнула от ее недовольства. «Я думал, для мальчишки лучше всего будет полностью исчезнуть из мира. Теперь у него другое имя». Правительница долго смотрела на своего бывшего подданного. «Я вижу, какой ты сейчас». В тоне речной королевы появилась непривычная мягкость. «И вижу, каким ты станешь». Она кивнула на Сатию. Женщине грозила беда, и ты предложил ей помощь, совершенно не думая, как это отразится на твоей жизни». Королева задумчиво кивнула. «Жаль, что прежде я видела в тебе лишь шалопая. И жаль, что моей дочери не достался такой муж. Но если сейчас ты всерьез озабочен судьбами горожан...» Она взмахнула рукой. Собеки уплыли прочь от окон, растворившись в темноте. «Голубой двор готов принять беженцев, вне зависимости от их принадлежности к домам. Пока на военных кораблях не пронюхали об этой затее. Я дам пристанище тем, за кого ты просишь». Гарпия источала чистый ужас. Ничего живого в ней не осталось, и Хант это чувствовал. Ощущал пустоту, изливающуюся из ее оболочки. Астерии воскресили оболочку, отбросив душу за ненадобностью. Они пошли иным путем, нежели некроманты. Тем для воскрешения всегда требовалась душа. Астерии, лишив Гарпию души, создали идеального солдата, невосприимчивого к холоду, не нуждавшегося в еде и не имеющего угрызений совести. Впрочем, их не было и у прежней гарпии. Вот на что астерии употребили магическую силу его молний. Его огонь Хэла. В глубине души Хант сознавал, это не его вина, но... Он ведь отдал тогда Ригелусу свои молнии. Из-за них и возник этот кошмар. Должно быть, Ригелус предполагал, что они отправятся к Северному Разлому и приказал Гарпии устроить засаду. Хант собрал силу молний, отчего туман вокруг него наполнился странным свечением. «Что они сделали с тобой?» — спросила у Гарпии Брайс. Гарпия не ответила. Казалось, она не слышала вопроса или не считала нужным отвечать. А может, теперь у нее не было голоса? И вообще не было ее самой, только оболочка от прежней гарпии. «Поджарь эту суку», — тихо сказала Брайс, и Хант сейчас же ударил молниями по гарпии. Та улыбнулась, шевельнув крашенными крыльями. Нет, ее крылья вовсе не были крашенными. Они на самом деле побелели, словно манипуляции астериев и энергия молний Ханта обесцветили черные перья. Хант посылал снопы молний. Если бы не проклятая татуировка на лбу, он бы сейчас молниями залил все небо. «Аталар!» — донесся из тумана знакомый мужской голос. Хант облегченно вздохнул, однако не рискнул отвести взгляд от гарпии. «Исайя!» «Что за Хэл?» — спросил такой же знакомый женский голос. «Наоми!» Однако вскоре послышался и третий голос, тоже женский и тоже знакомый. Обладательница голоса опустилась у Ханта за спиной, и его мигом пробрал озноб. «Это еще что за новое зло?» — удивленно произнесла губернатор Вальбары. Брайс не знала, кто хуже — Селестена или Гарпия. Первая нанесла им предательский удар в спину, хотя и в переносном смысле. Зато вторая пыталась в самом прямом располосовать руну горла. Им с Хантом не справиться сразу с двумя противниками, учитывая полярный мороз и собственный упадок сил после открытия разлома. К тому же туман существенно ограничивал видимость. Гарпия атаковала. Хант метнул в нее молнию, избежать удара могли только самые быстрые из ангелов. У гарпии это получилось. Рассекая туман, она камнем упала вниз, нацелившись на Брайс. Брайс откатилась, гарпия ударилась о снежную корку, но тут же вскочила на ноги и снова устремилась к Брайс. Исайя ударил по гарпии волной ветра, сбив с ног. Хант помнил, что где-то рядом стоит Селестена, и повернулся в ее сторону. Брайс расстегнула куртку, вытащила маску и, не предупредив Ханта, приладила к лицу. Лицо сразу обожгло холодом. Казалось, она погрузилась на большую глубину или, наоборот, поднялась на высоченную гору. Сила маски заполнила голову Брайс. Кровь с гудением запульсировала по жилам, вибрировали даже кости. Мир сузился до простого деления на живое и мертвое. Сама Брайс была живой, но маска позволяла ей избежать смерти и жить вечно. Звезда на ее груди тоже гудела, приветствуя силу маски как старого друга. Усилием воли Брайс подавила отвращение. Хант готовился ударить молниями по Селестине. Каждая вспышка придавала туману голубоватый оттенок. Гарпия, отброшенная ударом Исаи, снова была на ногах, готовая ринуться в очередную атаку на Брайс. «Остановись!» — велела Гарпии Брайс. Она не узнала своего голоса. Гарпия остановилась. Остальные тоже замерли. «Брайс!» — выдохнул Хант. Но сейчас он находился где-то далеко. Он был живым, а ей нужно покончить с мертвецом. «На колени!» Гарпия послушно встала на колени, продавив снег. «Что за жуткое оружие?» — успела произнести Селестина, но Брайс тут же оборвала ее. «С тобой я разберусь потом». Голос Брайс отдавался во всем ее теле, заставляя туман колыхаться, будто водная рябь. Даже архангелица умолкла. Брайс вплотную подошла к Гарпии, скользнула взглядом по узкому, отвратительному лицу. Она впервые видела существо, лишенное души. Только тело, не имеющее своего центра управления. Маска сильно меняла восприятие реальности, но все равно Брайс ощутила ледяной ужас. Ей подумалось, что она не только избавляет мир от рукотворного чудовища, а в чем-то помогает самой Гарпии. В пустых глазах воскрешенной не было ничего. Из всех эмоций Астерии оставили Гарпии только гнев и ненависть. Брайс не знала, дает ли маска возможность повелевать душой, и как быть, если души нет. Однако ей показалось, что маска поняла задачу. «Твоя работа окончена», — сказала Гарпии Брайс, и ее голос разнесся по стылой заснеженной равнине. «Успокойся». Зрелище было тошнотворным, и в то же время Брайс почувствовала облегчение, когда глаза Гарпии закрылись, и она повалилась на снег. Кожа начала усыхать и сморщиваться. Тело Гарпии вновь было мертво. На лице появились гнилостные пятна. Брайс знала, что под белым комбинезоном Гарпии с ее телом происходит то же самое. Когда верная служительница Астериев превратилась в иссохший труп, Брайс сдернула маску, поймав на себе взгляды Наоми, Исаи и Селестины. Все трое смотрели на нее с неподдельным ужасом. Глава 79. «Пусто», — сказал в мобильник Рун, когда они с Лидией вновь брели по канализационным коллекторам. «В личной казарме Триариев их не было. Мы прождали несколько часов. Казарма вообще опустела. Никто не приходил и не уходил. Мы заглянули в комнаты Исаи и Наоми. Такое ощущение, что оба не появлялись там уже несколько дней». Лидия шла впереди, проверяя одноразовый мобильник, который захватила с подводного корабля. Казалось, это было несколько лет назад. «И что нам теперь делать?» — спросил Флинн. «Ждать дальше? Пока я занимался, так сказать, внешней разведкой, Дек сумел залезть в компьютеры вспомогательных сил. Но и там никаких следов их перемещений. Похоже, во вспомогательных силах вообще не знают, что Триарии куда-то исчезли». Учитывая, что Астерии, не раздумывая, покарают каждого, замеченного в связях с беглецами, самым безопасным вариантом было наблюдать за штаб-квартирой вспомогательных сил издали и не вступать в прямые контакты. К тому же существовал риск, что найдутся благонамеренные личности и выдадут их Астериям. Рун задумался. «Если Исайя и Наоми исчезли, Селестина, скорее всего, постарается сохранить это в тайне. «Думаешь, она с ними расправилась?» Донесся из мобильника голос Деклана, стоявшего рядом с Флином. «Такое возможно», — ответил Рун. Флин включил громкую связь. «Завтра мы снова туда наведаемся. Может, удастся найти какие-то зацепки. Вы оба тоже продолжайте наблюдение. Проверьте места, где распинают провинившихся ангелов». Флин выругался. «Я попробую добыть записи с камер Комитиума», — вызвался Дек. «Может, там найдутся подсказки, и мы поймем, в каком направлении двигаться». Рун вздохнул. «Будьте осторожны. Встретимся на закате. Место — северо-восточный угол перекрестка, сразу за тиром». «Принято». Хором ответили Флин и Дек, после чего отключились. Некоторое время Рун с Лидией шли молча, морща носы от зловонного воздуха туннеля. Потом Рун нарушил молчание. «Помнится, однажды ты рассказала мне историю на сон грядущий про ведьму, превратившуюся в чудовище». «И что?» Искоса посмотрела на него Лидия. «Это правдивая история, или ты ее сочинила?» «Я слышала эту историю от матери», — тихо сказала она. «Единственную, которую она мне рассказывала, пока не отдала меня отцу». Рун уже хотел спросить, есть ли у этой истории пророческий смысл, поскольку явно просматривались параллели между злым принцем и Полуксом, а также между добрым рыцарем и им самим. Но грусть в ее голосе заставила его сказать другое. «Лидия, я очень сочувствую всему, что выпало на твою долю. Мне даже не представить, как такое возможно сделать с собственными детьми. Отдать ребенка неведомо кому». «Однако я это сделала», — сказала Лидия, глядя в пространство туннеля. «Повторила поступок своей матери». Ее голос был полон душевной боли и чувства вины. У Руна защемило сердце. «Но ты хотя бы отдала сыновей любящей семье». «Тогда я этого не знала. Я вообще не представляла, с кем будут жить мои малыши». «В противном случае тебе пришлось бы взять их с собой». «Наверное, я так и должна была сделать». «Сбежать в какое-нибудь глухое место и прятаться вместе с ними». «И какая бы это была жизнь? Ты подарила им прекрасную, счастливую жизнь на борту коня глубин». «Настоящая мать на моем месте». «Ты и есть настоящая мать», — возразил Рун, беря ее за руку и поворачивая лицом к себе. «Лидия, ты сделала невероятно трудный выбор. Ты решила обезопасить своих детей, зная, что не увидишь, как они растут. Если это не делает тебя настоящей матерью, тогда я вообще отказываюсь что-либо понимать». Они остановились. Рун боялся, что она заплачет, и обнял ее, крепко прижав к себе. «Дети были единственным смыслом моей жизни. Все ужасы, что мне встречались, я проходила с мыслью, что мои мальчишки в безопасности и что им там хорошо». Рун погладил ее по спине, наслаждаясь этим ощущением. Он был готов утешить Лидию всеми доступными ему способами. Забыв про зловоние туннеля, они долго простояли, обнявшись, не говоря ни слова. «Однажды я тебе сказала, ты мне напоминаешь, что я еще жива», — нарушила молчание Лидия. В ответ Рун поцеловал ее в макушку, прильнул губами к шелковистым волосам. «Я долгое время жила по инерции», — продолжала Лидия. «Делала то, что требовалось от Лани и от Ясного Дня. Делала ради безопасности сыновей. Думала, что поступаю правильно. Но я не испытывала никаких чувств. Точнее, большую часть времени я ощущала себя призраком, занимающим телесную оболочку. А потом я встретила тебя и словно вернулась в свое тело. Я как будто проснулась». Лидия чуть отстранилась, чтобы видеть его лицо. «Думаю, пока мы не встретились, я вообще не была по-настоящему проснувшейся». Рун улыбнулся ей. Чувства, переполнявшие его, не переводились в слова, и потому он просто поцеловал Лидию. Нежно, с любовью. Взявшись за руки, они пошли дальше. Вскоре Рун снова остановился, чтобы поцеловать ее еще раз. «Нам сначала предстоит разгрести астерийское дерьмо», — произнес он, не отрывая губ. «А потом... девушка, возлюбленная, как бы ты ни хотела называться, я целиком соглашусь с твоим выбором». Лидия улыбнулась, тоже не отрывая губ. «Я каждый день благодарю Урду за то, что Кормак попросил тебя быть моим связным». «Кстати, я так и не угостил тебя пивом», — напомнил Рун. «Если мы пройдем все это и останемся живы, я сама угощу тебя пивом». Рун снова улыбнулся, обнял ее за талию, и они побрели по сумрачному туннелю. Через несколько кварталов мобильник Лидии подал сигнал. Она достала телефон, взглянула на экран. «Сообщение с коня глубин», — сказала она и остановилась, чтобы его прочитать. Рун смотрел, как глаза Лидии бегают по экрану, и вдруг они застыли. У нее задрожали руки. «Полукс», — выдохнула Лидия. Рун замер. Лидия подняла голову. Глаза ее были полны панического страха. «Он забрал моих сыновей», — прошептала она. Ханту было некогда раздумывать о пугающем величии Брайс с маской на лице и о том, что она сделала с Гарпией. Он смотрел только на Селестену. За ее спиной стояли Исайя и Наоми. Все трое были одеты в теплые зимние костюмы. Белые крылья Исайи и губернатора почти сливались с окружающим снегом. Чувствовалось, они еще не отошли от зрелища почти мгновенной расправы над Гарпией. «Что привело вас сюда?» — спросил Хант. «Это что за штука?» Игнорируя его вопрос, спросила Наоми, не сводя глаз с золотого предмета в руках Брайс. «Смерть», — ответил побледневший Исайя. «Это маска, воплощенная смерть». «Что привело вас сюда?» — повторил Хант. «Мы выслеживали это существо». Исайя указал на груду тряпья, в которую превратилась воскрешенная и снова умершвленная Гарпия. «У Селестены здесь остались связи. Ей сообщили, что пост охраны у стены подвергся нападению непонятного злодея. Вот мы и помчались сюда, боясь, что кто-то прорвался на Мидгард из Хэла». «А что ж не послали легион?» — спросил Хант, недоверчиво глядя на двух ангелов, некогда бывших его соратниками. «Почему отправились сами?» «Потому что Астерии приказали оставаться на местах», — сказала Наоми. «Но кто-то должен был остановить эту бойню». Хант встретился глазами с Селестеной. Безупречно красивое лицо архангелицы тоже напоминало маску, только каменную. «Сорвалась со астерийского поводка?» — ехидно спросил он. Глаза Селестены сверкнули. Чувствовалось, вопрос ее задел. «Я раскаиваюсь в том, как поступила с тобой и твоими друзьями, Хант-Аталар. Но необходимость...» «Избавь меня от оправданий», — оборвал ее Хант. «Ты выдала нас Астерием». «Послушай, Хант...» Исайя поднял руку. «Понимаю, в тебе, говорит, давняя вражда». «Давняя вражда?» — взорвался Хант. «Это из-за нее я попал в застенок», — напомнил он, злобно глядя на архангелицу. Брайс подошла к нему, оказывая молчаливую поддержку. Хант дотронулся до лба, где толстая шапка почти скрывала татуировку. «И новое украшение себе на лоб я тоже получил из-за нее!» Селестену трясло. «Я же сказала, что раскаиваюсь в содеянном. Мне самой это недешево обошлось!» Казалось, она едва сдерживает слезы. «Гипаксия оборвала отношения со мной». «Значит, твоя девушка не захотела дальше общаться с двуличной змеей». Зло усмехнулся Хант. «Хант», — прошептала Брайс, но его было не остановить. «Мы-то думали, что нам повезло», — срывающимся голосом продолжал Хант. «Что новый губернатор окажется лучше Микая. Такая обаятельная архангелица». «Никаких формальностей и тупого следования правилам. А оказалось, ты даже хуже, чем Микай». Хант сердито плюнул, плевок замерз еще на лету. «Микай, по крайней мере, гадил открыто». Молнии бились в теле Ханта, требуя выхода. «Хант, мы не оправдываем Селестену, однако...» Начала была Наоми, но тут же умолкла. «Она нарушила приказ Астериев и отправилась сюда», — договорил за соратницу Исайя. «Предлагаю убраться из этой морозилки и спокойно поговорить». «Хватит с меня разговоров!» — отрезал Хант, едва сдерживая напор своей магии. «Хватит с меня архангелов и всей вашей долбанной болтовни!» Молнии стелились возле его ног, молнии рвались из глаз. Селестена подняла руки в теплых перчатках. «Аталар, я не хочу конфликтовать с тобой!» «Тебе же хуже!» — ответил Хант, и с его языка тоже слетела молния. «У меня с тобой без конфликта не получится». Сказав это, он метнул в Архангелицу сгусток магической силы, сколько сумел собрать. Но этого оказалось мало, татуировка жестко ограничивала его возможности. Татуировка — ошейник для сдерживания демонов. Его силы не хватило, чтобы противостоять принцам. Этот проклятый узор на лбу сведет его с ума. Хант упрямо накапливал силу, еще и еще. Снег вокруг него полностью растаял. Аполлеон передал Ханту свою сущность, свой огонь Хела. И если это сделало его сыном Хела, пусть так оно и будет. Хант закрыл глаза и увидел черную ленту татуировки, нанесенную ему прямо на душу. Узор из переплетающихся тонких ветвей с колючками, заклинание, удерживающее его истинную силу. Все знали, что снять порабощающее заклинание невозможно. Хант и не пытался, но он устал играть по правилам астериев и вообще по чьим-либо правилам. Хант протянул воображаемую руку к черным шипам узора, облёк воображаемые пальцы в молнии, в огонь Хела, в силу, которая принадлежала ему одному, и ударил по узору. Шипы узоров дрогнули и покрылись кровью. Черные чернила потекли, растворяясь неведомо в чем, и тут же поглощаемые силы, что нарастало и поднималось в нем. Хант открыл глаза и увидел Исаю. Тот смотрел на него со страхом и благоговейным удивлением. Лоб друга и давнего сослуживца по-прежнему уродовала татуировка раба. Довольно ошейников. Теперь, когда Хант знал, куда и как бить, задача упрощалась. Он протянул отросток своей силы к Исае и, прежде чем друг успел отскочить, провел черту по узору татуировки. Исая зашипел и попятился. Из-под шапки вылетел яростный вихрь, но татуировка исчезла из его лба. Селестена с неподдельным ужасом смотрела на обоих. «Это не...» «Убирайся отсюда!» — сказал ей Хант, и голос его был таким же ледяным, как ветер, бьющий им в лица. Однако Селестена и не подумала уходить. Она расправила плечи и с неожиданной для Ханта смелостью спросила: «А вы почему здесь оказались?» Вопрос был адресован ему и Брайс, но Хант и не подумал отвечать. Он чувствовал, ему нельзя отвлекаться. Селестена — противник серьезный, от которого можно ждать чего угодно. За него ответила Брайс. «Чтобы открыть северный разлом навстречу Хелу». «Как ты сказала?» — переспросила ошеломленная Наоми, поворачиваясь к Брайс. Исайя, тоже ошеломленный исчезновением рабской татуировки, почти не слушал их разговор. Он смотрел на свои руки, словно видя безудержную силу, которой теперь они повелевали. «Вы оба спятили!» — покачала головой Селестена. Она встала поустойчивее и окружила себя коконом магической силы. Воздух вокруг нее засветился. «Аталар, ты хочешь сразиться со мной? Начинай! Но разлом вы не откроете!» «А я думаю, откроем», — сказал Аталар и метнул в нее молнии. От столкновения молний со стеной, возведенной Архангелицей, окружающее пространство затрещало. Снег полностью растаял, а каменная поверхность изгибалась и дыбилась под нескончаемым потоком молний. «Аталар!» — закричала Наоми. «Остановитесь!» Селестена ударила по нему волной светящегося ветра. Молнии пробили ее волну. Он устал подчиняться архангелам. Довольно их власти. Плевать он хотел на их иерархии. Плевать на... Исайя встал между ними, подняв руки. «Прекрати», — сказал он. В глазах Исаи сверкала вновь обретенная сила. «Аталар, остановись!» «Она заслуживает смерти», — процедил сквозь зубы Хант. «За то, что эти долбанные архангелы делали с нами, они все заслуживают смерти». До него вдруг дошло, что Брайс рядом нет. Она бежала к арке. Ее звезда ярко пылала, не уступая свету солнца. Еще бы. К силе, с которой Брайс родилась, добавились две части силы Теи. Может, и неправильно было сравнивать ее свет со светом солнца. Как-никак, солнце — громадная звезда, но... «Нет!» — закричала Селестена, взметнув поток своей силы. Хант ударил по архангелице пучком молний, разметав ее поток. Селестена, сбитая с ног, шумно рухнула на снег. Архангелица раскинула крылья, разбрасывая во все стороны снег. Из ее носа и рта текла кровь. «Не смей!» — крикнула она Брайс. «Я годами оберегала разлом от открытия!» — признала она, тяжело дыша. «Поищи другой способ! Не делай этого!» Брайс остановилась, взметнув снежное облачко. Снег отражал и усиливал свет ее звезды. «Принц и Хэлла предложили нам помощь, и она нужна Мидгарду. Нравится тебе это или нет? Мы с Хантом уже убили двух архангелов. Не заставляй нас убивать и тебя!» Хант вопросительно посмотрел на свою истинную пару. Чувствовалось, он не понимает, как можно оставлять Селестену в живых. «Вы убили Микая и Сандриеллу?» — прошептала Селестена. «Да, и они были сильнее тебя», — сказал Хант. «Так что шансов уцелеть у тебя немного». Вокруг Ханта образовалось кольцо из молний. Он готовился ударить по Селестене, сжечь ее изнутри, как сжег весной Сандриеллу. А Селестена, забыв об угрозе своей жизни, широко раскрытыми карими глазами, зачарованно смотрела на молнии Ханта. Она не видела в полной мере, на что он способен. В ее подчинении он пробыл всего несколько недель, и такого случая ей не представилось. «Как такое возможно? Ты обладаешь силой архангелов. Тогда почему ты не один из нас?» «Потому что я Умбра Мортис», — ответил он, голосом по твердости, не уступающим окрестному льду. Сейчас, глядя на Селестену, он сильнее, чем когда-либо, чувствовал себя тенью смерти. Он знал, один удар в ее сердце, и от архангелицы останутся окровавленные дымящиеся куски. Селестена потупила взгляд, потом опустилась на колени. Похоже, и она это осознала. Над плечом Ханта поднялся столб молний. Столб покачивался, словно змея, приготовившаяся к броску. Хант взглянул на Брайс, ожидая ее кивка, чтобы испепелить Селестену. Но Брайс с грустью смотрела на него. Потом нежным, любящим голосом сказала: «Хант, ты другой». Он не понял смысла слов и, моргая, смотрел на свою истинную пару. «Ты не Умбра Мортис». Брайс шагнула к нему. «В глубине души ты никогда им не был и никогда не будешь». «Она и вся ее порода должны навсегда исчезнуть с лица Мидгарда», — угрюмо произнес Хант, указывая светящимся пальцем на Селестену. «Возможно», — мягко ответила Брайс и сделала еще шаг. Ее звездный свет померк. «Но не от твоей руки». В нем забурлило отвращение. У Ханта никогда не возникало ненависти к Брайс, но сейчас, когда она сомневалась в правильности его действий, он был готов ее возненавидеть. «Хант, Селестена не заслуживает смерти». «Заслуживает и еще как», — запальчиво возразил Хант. «Я помню их всех. Всех ангелов, что шли мимо нас на горе Хермон. Весь состав Сената и всех архангелов. Все они были там, когда мне выносили приговор. И Астерии тоже. Куда же без этих мразей? Повторяю, я помню их всех. И она ничем не лучше остальных. Ничем не лучше Сандриеллы и Микая». «Возможно», — Повторила Брайс, и ее мягкий, увещевающий голос вызвал у него новый всплеск ненависти. «Речь идет не о ее прощении. Я тоже не склонна ее прощать. Но она не заслуживает смерти. И я не хочу, чтобы ты замарал руки ее кровью». «А что же ты не проявила милосердия к королю осени? Почему не остановила руна?» «Король осени за свою долгую и никчемную жизнь доставлял другим только боль и страдания. Он не заслуживал моего внимания, не говоря уже о милосердии. Селестена заслуживает». «Почему?» Удивился Хант, но его гнев чуточку уменьшился. «Почему?» «Потому что она допустила ошибку», сказала Наоми, приблизившись к Ханту. Его удивило, что она переживает за Селестену. «И с тех самых пор пытается эту ошибку исправить. Мы с Исаей отправились сюда не по ее приказу, а потому что хотели ей помочь». Хант махнул на арку портала за спиной Брайс. «Она пыталась помешать тебе открыть портал». «Больше мешать не буду», — не поднимая головы, пообещала Селестена. «Я сдаюсь». «Хант, отпусти ее», — сказала Брайс. «Морван тоже сдался, однако ты его убила». Сердито напомнил ей Хант. «Да, Хант, да, и это останется на моей совести. Не хочу, чтобы похожий груз ложился и на твои плечи. Хант, у нас достаточно врагов, отпусти ее». «Клянусь самим Солосом», — сказала Селестена. «Среди ангелов это считалось высшей клятвой. Я буду вам помогать, если это в моих силах». «Я не верю словам архангелов и не принимаю их клятв», — упирался Хант. «Помощь этой архангелице нам понадобится», — сказала Брайс. Гнев Ханта еще уменьшился. «Где? В чем?» Брайс взглянула на тело Гарпии, которое поединок Ханта и Селестены наполовину расплавил. Молнии расплавили даже камень. Брайс подошла к Ханту почти вплотную и потянулась к его руке. Молния заползла ей под кожу, но не причинила вреда. Хант не мог причинить вреда своей истинной паре. «Ты говорил, что ты со мной. Весь, без остатка», — тихо сказала Брайс, глядя только на Ханта. «Оставь прошлое за спиной. Нам нужно спасать мир, а для этого необходимо, чтобы ты был рядом со мной. Моя истинная пара. Ни сын Хэла, ни Умбра Мортис, даже не Ханта Талар. «Мне нужна моя истинная пара, просто Хант!» Он увидел это в ее глазах. Что бы ни происходило в прошлом, кем бы он ни был, какие бы поступки ни совершал, ее это не волновало. Ее не волновало даже то, что он был творением принца Хэла. В фотографиях, сделанных весной, она сумела ухватить его глубинную суть — ангела, которого она вывела наружу. Ангела, которого любила, просто Хант. И он уступил, погасил молнии, заглушил голос смерти, звучавший в его жилах, выбросил из памяти ухмыляющиеся физиономии Аполлеона и Танатоса, заглушил гнев к стоящей на коленях архангелице и всем прочим архангелам, существовавшим до нее, просто Хант. Ему это понравилось. Молнии затихли, перестав шипеть. И он сказал Брайс, словно она была единственным живым существом на Мидгарде и во всех галактиках. «Я люблю тебя, просто Брайс». Брайс усмехнулась и чмокнула его в щеку. «А теперь, если ты больше не намерен убивать Селестену...» Брайс вновь достала маску. «Нам нужно собрать армию». «Какую армию?» Шепотом спросил Исайя. «Мы собираемся временно воскресить падших», — ответила Брайс, подбрасывая и ловя маску, словно та была обыкновенным солнечным мечом. Хант ощутил слабость в коленях. «Ты же говорила, что маска нужна нам для сражения с астериями». «Так оно и есть», — таким же образом продолжала Брайс. «Сам виноват, что не спросил об особенностях использования этой штуки». Хант по наивности полагал, что Брайс попросту наденет маску, и это даст ей необыкновенную силу для убийства астериев. «Ты спятила», — покачал он головой. Брайс перестала подбрасывать маску и уже мягче пояснила. «Нам нужен будет отвлекающий маневр для астериев. Помощи Хэлла будет недостаточно. Но армия мертвецов, восставшая армия падших, как нельзя лучше подойдет для нашего замысла. Армия, которой не придется снова гибнуть. И Исайя с Наоми ее поведут. «Теперь понятно, почему ты отправила Руна и Лидию искать их», — пробормотал Хант, преодолевая потрясение. Исайя вопросительно посмотрел на них. «Да, я подумала, если мы сможем их найти, и если Неста согласится отдать маску, замысел может удастся», — пояснила Брайс. «Но как ты можешь их воскресить?» — спросил Хант. По словам Брайс, Неста тогда воскресила какое-то древнее чудовище. «Их тела давным-давно сгнили». «У астериев остались их крылья», — сказала Брайс, возмущаясь каждому произносимому слову. «И твои, кстати, тоже. Астерии сохранили крылья в качестве трофеев. Поскольку над падшими не проводили ритуал отплытия, часть их души по-прежнему связана с крыльями». Хант растер озябшее лицо. «И ты собираешься заставить крылья падших летать, пугая астериев?» Брайс сурово посмотрела на него. «Нет. В общем-то, да, но только чтобы перенести их туда, где нам понадобятся их души». «Ты говорила, что маска способна оживлять мертвые тела, а не снабжать души новыми телами». «Я видела, как Неста это делает. Но звезда Теи...» Сложив руки перед грудью, Брайс извлекла красивую сверкающую звезду. Звезда осветила слои тумана и заставила снег под ногами сверкать. «Ну и ну», — выдохнула Наоми. В день атаки демонов Брайс извлекла лишь частичку звезды, которую сейчас держала между ладонями. «Не знаю, каким образом, но звезда узнала маску», — продолжала Брайс. Лицо ее заливал звездный свет. «Надев маску, я почувствовала притяжение между двумя силами». «Возможно, таково свойство звезды Теи? Я думаю, звезда может повелевать маской, заставляя совершать разные действия». «Сейчас не время экспериментировать», — предупредил ее Хант. «Конечно, но мне думается, имея что-то оставшееся от погибших, я с помощью маски воскрешу их. Это не значит, что они вернутся к полноценной жизни, однако их души временно вернутся в новые оболочки». Прямая противоположность тому, что астерии сделали с гарпией. «Получается, эта маска способна поднимать мертвецов», — сказала Наоми, чей голос охрип от холода и удивления. Брайс кивнула. «Падшие не получат новые тела, способные дышать, но они смогут оказать нам помощь». «Тогда какие тела они получат?» — спросил Исайя, беспокойно поглядывая на Ханта. «Те, что астерии создали для нашего уничтожения», — тихо ответила Брайс. «Совершенный сплав магии и техники». «Механокостюмы», — догадался Хант. «Астерии разместили их на горе Хермон». «Ригелус специально разместил их там, чтобы поиздеваться над вами». Брайс угрюмо кивнула. «Но скоро получит такой удар в свою бессмертную физиономию, о каком и не подозревает». «Эти устройства только называются костюмами. Дань традиции». Лидия говорила, что для их управления не требуются солдаты, находящиеся внутри. «Значит, физического столкновения можно не опасаться. Дек проникнет в компьютерную сеть Астерийского дворца и вырубит доступ. А в это время души падших сольются с механокостюмами и под командованием Наоми и Исайи отправятся в бой». «Но осуществить предлагаемое ею...» «Мы не можем на это пойти». Хант опустил крылья. «Я не могу просить моих тогдашних соратников снова умирать за нас. Даже если они уже мертвы. Падшие и так принесли слишком большую жертву». Брайс подошла к нему и взяла за руку. «Нужно, чтобы эти костюмы управлялись падшими. Иначе астерии применят их против нас». «Мы должны полностью отвлечь астериев и их силы». «Брайс», — прошептал Хант, чувствуя, как у него зашлось сердце. «Падшие смогут выбирать, возвращаться ли в мир живых, чтобы управлять механокостюмами. Никакого принуждения. При воскрешении я дам им свободу выбора. И я буду с тобой каждое мгновение, пока это продолжается. Наоми и Исайя поведут отряды падших. Тебе не придется возлагать этот груз на свои плечи». «Ты мне понадобишься во дворце астериев. Хант закрыл глаза, вдыхая запах Брайс. Селестена вполне могла атаковать, но она все так же стояла на коленях. И как в день расправы Ханта над Сандриеллой, Исайя вдруг опустился перед ним на колени. Потом и Наоми. «Я не архангел», — проворчал Хант. «И я еще не давал согласия вами командовать. Так что вставайте». «Наверное, время архангелов закончилось», — вдруг сказала Селестена. «Странно, что тебя это радует». «Я порадуюсь, когда оно действительно закончится», — ответила Селестена и встала. «Если помнишь, я тебе говорила, что Шахара была моей подругой. Тогда мне не хватало смелости примкнуть к ней». Селестена вскинула голову. «Но теперь хватит. Ханта это ничуть не тронуло». «А что ты собираешься делать во время сражения с Астериями?» Ему ответила Брайс. «Селестена отправится в крепость Ефраима». Поймав удивленные взгляды Ханта и Селестены, Брайс пояснила. «Резиденция Ефраима находится в непосредственной близости от Вечного Города. Нужно отвлечь его внимание. Если Ефраим примкнет к сражению, это существенно осложнит наши замыслы». Селестена, понимающе кивнула. «Я позабочусь, чтобы он держался на расстоянии сотни миль от столицы». «Как?» — допытывался Хант. «Свяжешь его?» «Сделаю все, что понадобится», — ответила Селестена, держа голову высоко поднятой. «Мы намерены открыть разлом прямо на Хел». Хант указал на арку портала. «Совсем недавно ты была категорически против». «Да». Селестена поочередно взглянула на Брайс и Ханта. «Это противоречило моим многолетним усилиям, но... ваши прежние действия были направлены во благо жителей Мидгарда. Вряд ли вы бы стали открывать разлом, если бы это угрожало самым беззащитным». Ее слова показались Ханту насмешкой. «Интересно, где ты была, когда уничтожали луга Асфаделя?» Взгляд Брайс тоже стал ледяным, но глаза Селестены были полны искреннего горя. «Хант, это стало последней каплей», — сказал Исайя. «Потому-то мы и она нарушили приказ Астериев. Обстрел лугов Асфаделя явился для нас полной неожиданностью. Когда имперские корабли вошли в Истрас, нам объяснили, что это делается для защиты города от мятежников. Я вообще не знал, что с кораблей можно пускать ракеты на такое расстояние». На ресницах Наоми блестели слезы, быстро превращавшиеся в лед. «Это был самый трусливый и вероломный шаг Астериев», — добавила она. «Такое не прощается. Мы больше не собираемся подчиняться Астериям. Никто из нас. Ни Селестена, ни тем более 33-й легион». Хант взглянул на Брайс. В ее глазах была душевная боль и холодная решимость. Она права. У них достаточно врагов. Тех, кого надо заставить заплатить за содеянное. Пусть он сам не верил ни единому слову архангелицы, но если Исайя и Наоми верили Селестене, это что-то значило. Исайя, который за свою жизнь натерпелся от архангелов не меньше Ханта, был здесь и помогал Селестене, зная, что она предала его друга. Исайя не бесхребетный дурачок. Он честный, храбрый и рассудительный ангел. И тем не менее он был здесь. И Наоми тоже. «Ладно», — сказал Хант. «Пора звонить в колокольчик у двери Хела». У Ханта еще оставались молнии, чтобы снова наполнить Брайс энергией. Сгусток прошел через нее и ударил в портал. В самое сердце Северного разлома. Ее воля, слившись со слепительным звездным светом, вновь изменила точку назначения. Селестена, Исайя и Наоми попятились, собирая всю свою магию и готовясь к худшему. Арку портала затянуло непроницаемой темнотой, в которой ярко светились два синих глаза. Там стоял принц Аидас, безупречно одетый во все черное. Его золотистые волосы были тщательно приглажены. Он смотрел на заснеженную равнину и солнце, опускавшееся вниз после короткого светового дня. Затем принц пропасти перешел через северный разлом. «Добро пожаловать на Мидгард!» — с гостеприимным жестом произнесла Брайс. «Надеюсь, тебе у нас понравится». Глава 80. «Итак, что мы имеем?» — подытожила Джизиба, барабаня пальцами по столу. «Волчонок отправился раздавать соплеменникам лекарство, убивающее паразита, а вернулся предводителем». Итан пропустил ее колкость мимо ушей. «Я прошу тебя устроить мне встречу с королем подземья». В казарме логова он принял душ и переоделся в неброскую форму вспомогательных сил, затем проверил, как там Перри и остальные, после чего помчался в Дом пламени и тени. Пусть он теперь и был предводителем со всеми сопутствующими особенностями, однако... «Зачем?» — спросила колдунья. «Мне нужно увидеться с братом, а поскольку мое недавнее общение с мертвыми дважды привело... Сама знаешь к чему». «Я не хочу повторять ошибок. Мне требуется помощь короля подземья». «Спрашиваю еще раз. Зачем?» «Потому что Конор пытается связаться со мной», — ответил Итан в упор, глядя на Джизибу. Он слышал вой, донесшийся из костяного квартала, и знал, кто его зовет. Пока Итан мылся и переодевался, Гипакси раздавала противоядие тем, кто отважился принять ее снадобье. Неудивительно, что первой в очереди оказалась Перри. Когда Итан, выйдя из казармы, увидел ее, перед ним стояла не та робкая молодая волчица, занимавшая последнее место в стае. Итану было некогда расспрашивать Перри о ее ощущениях и узнавать, как чувствуют себя остальные волки после возвращения им изначальных качеств и способностей. Он распорядился, чтобы обо всем этом пока не распространялись за пределами логова. Волки согласились. Правильнее сказать, подчинились. «А ты была права насчет плана», — признался Джизиби Итан. «Он мне позарез необходим. Иначе я не знаю, за что браться и в какой последовательности». «Тебе стоило бы поучиться у Квинлан. Она думает на два шага вперед». «Есть новости с Авалена?» — сразу насторожился Итан. Брайс звонила пару часов назад. Естественно, опять просила об одолжении. И интересовалась твоими успехами. Колдунья усмехнулась. А когда я рассказала ей о достижениях Гипаксии, она сразу же попросила, чтобы ты привез ей противоядие. Когда и куда? Джизиба снова усмехнулась. В Вечный город. Завтра. Думаю, Квинлан порядком надоело помыкание со стороны других. И еще она просила, если получится, чтобы ты взял отряд волков. Поддержка тебе не помешает?» Итан уставился на колдунью. Одно дело быть предводителем, другое — действовать как предводитель. «Она собралась дать бой Астериям?» «Не знаю». Джизиба сурово посмотрела на него. «На твоем месте я бы отправила молодняк и немощных волков в места, где можно отсидеться». Подальше от логова и от Лунатиона. Пусть обоснуются там. А затем бери лучших бойцов, какие у тебя имеются, и отправляйся с ними в Вечный город. В логове сейчас почти никого нет. Большинство разъехалось. Тогда бери тех, кто остался. Лучше горстка, чем совсем никого. Итан шагнул, остановился, сделал еще шаг. Наверное, мне не стоило спасать Сигрид. Пусть оставалась бы в своей ванне. Все лучше, чем стать жницей. И во всем, что с ней приключилось, виноват только он. Больше никто. Итан потер вспотевший лоб. «Слушай, мне очень нужно встретиться с братом. В последний раз». «Это невозможно». Итан сверкнул зубами. «Я знаю, что ты можешь попросить короля подземья», сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тебе известно про второсвет». «Про то, что наши души идут на корм королю подземья и Астериям». «Да». «И тебя это не волнует?» Итан покачал головой. «Почему же? Волнует? Целых 15 тысяч лет волнует. Но это всего одна голова многоглавого чудовища, которое зовется правлением Астериев. «Так ты можешь мне помочь или нет?» — спросил Итан, царапая от отчаяния лицо. Сейчас ему требовалась вся помощь, какую удастся получить. Он не был вожаком. Судя по отвратительной истории с Сигрид, он вообще не мог принимать решения, касавшиеся других. Он честно пытался спасти волчицу и с позором провалился. Но это только одна жизнь. А теперь он отвечал за жизни всех волков Вальбары. Паника и страх, овладевшие им, грозили раздавить. «Ладно, волчонок, сейчас поразмыслю, чем тебе помочь». Она задумалась, кривя губы. «Один туда не суйся. Возьми с собой гипаксию». Брайс едва добралась до караульного помещения, когда у нее зазвонил мобильник. А сейчас так требовалось хотя бы несколько минут побыть одной, чтобы как-то освоиться, как-то сжиться со своим чудовищным поступком. Она вытолкнула родителей в мир чужой фейской планеты. Во всех передрягах, в какие она попадала, ее неизменно утешало сознание, что в Нидросе живут Эмбер Куинлан и Рандал Силага, всегда готовые сражаться за нее или бок о бок с ней. Последнее касалось преимущественно матери, но тоже действовало утешающе. А теперь их нет. Хвала богам, они живы, но находятся на другом краю Вселенной. Они вполне могли бы остаться на Авалене вместе с остальными беженцами, вместе с Купером. Но она решилась на этот отчаянный шаг ради переговоров с Нестой. Была и другая причина. До той планеты Астериям не дотянуться. Ее поступок был продиктован эгоизмом и трусостью. Брайс это знала, но не жалела, что так поступила. Сейчас ей требовалось несколько минут в тишине и уединении, и поэтому она отправилась в караулку. Не успела пройти и минута, как зазвонил ее мобильник. Стена не пропускала сигналы, и потому Брайс не знала, то ли Урда все рассчитала, то ли Рун не оставлял попыток дозвониться до нее. Она ответила сразу же. «Да, Рун». «Тебе нужно немедленно возвращаться». «А что случилось?» В каждом его слове ощущалась паника. Полукс перехватил конь глубин, когда происходила высадка беженцев на границе Аваленских туманов. Погибло несколько членов экипажа, и... Я уж не знаю, каким образом, но он узнал о сыновьях Лидии. Он забрал их и теперь держит во дворце Астериев. Брайс едва не выронила мобильник. За окном на фоне снежных сумерек виднелась фигура Ханта. Силуэты их спутников тонули в тенях. «Похоже, Астерии нашли способ выманить нас», — тихо сказала Брайс. «С коня глубин за нами послали быстроходную подводную лодку. Вскоре мы погрузимся туда и вчетвером отправимся в Вечный город», — хриплым тоном сообщил Рун. «Но если мальчишки находятся в застенках...» У Брайс свело живот. «Хорошо», — прошептала она. «Да, конечно. Поняла. Мы немедленно садимся в вертолет. Рун судорожно выдохнул. «А ты сделала все, что собиралась?» «Да». Она вышла на воющий ветер и беспощадный мороз. Хант и Аидас стояли вместе и что-то обсуждали. Исайя и Наоми тоже участвовали в разговоре, однако держались поодаль, словно им было непривычно и неуютно находиться рядом с принцем Хэла. Селестена недавно поднялась в воздух и полетела в Равелис, в крепости Фраима. Сумерки лишь подчеркивали белизну ее крыльев. Перед отлетом она еще раз пообещала отвлечь Ифраима и кивнула Ханту. Он не ответил. А за спинами Ханта и остальных, теряясь в темноте, двигались отряды армии Хэла. Они легко одолели 24,5 мили между открытым разломом и стеной. Все это воинство вызывало откровенный ужас, особенно зверюшки принцев Хэла, бесчинствовавшие весной в городе полумесяца. Никогда Брайс так не радовалась архизианскому амулету на шее, хотя неизвестно, защитил бы ее амулет от такой оравы демонов. Вздумай, а не перекусить. Судя по напряженным плечам Ханта, Брайс знала, эта орда вызывает беспокойство и у него. Человекоподобные сущности с рогатыми головами и перепончатыми крыльями были, скорее всего, пехотинцами. Рядом с ними ползли на четвереньках белые, словно обглоданные кости, рептилии, псы войны. Тощие, с огромными челюстями и острыми игольчатыми зубами, покрытыми зеленоватой светящейся слизью. Этим список чудовищ не исчерпывался. Кто-то полз, кто-то летел, кто-то взирал на Мидгард белесыми невидящими глазами и подвывал, предвкушая кровопролитие. Хант молча смотрел на нескончаемые шеренги этих кошмарных исчадий. Он десятками лет истреблял существа, которые теперь шли сражаться на их стороне. Многие ли знали об этом? И сколько демонов, шагающих мимо, весной участвовали в нападении на город полумесяца, наслаждаясь болью и страданиями горожан. Но принцы сдержали слово, и никто из чудовищ не делал попыток выйти из строя. Брайс не всматривалась в лица солдат, облаченных в доспехи, из которых торчали шипастые крылья. Их когтистые руки сжимали копья. Эти шли молча. Только струйки пара поднимались из-под шлемов, растворяясь в морозном воздухе. Шаг за шагом армии Хэла все дальше уходили от разлома. Хэл готовился ударить по Астериям. Оставалось верить, что она сделала правильный выбор. Брайс вспомнила про зажатый в руке мобильник. Рун по-прежнему оставался на линии. «Передай Лидии, что мы отправляемся», — сказала она брату. Возможно, топот ног и копыт посланцев Хэла долетал и до него. «И скажи ей, что мы придем не одни». Дополнительная глава. Эмбер и Рандал. Эмбер Квинлон уставилась на женщину Фейри, стоящую на богато украшенном красном коврике перед потрескивающим камином. На мгновение она могла поклясться, что в глазах молодой женщины тоже вспыхнуло серебряное пламя. Это настолько поразило Эмбер, что она остановилась. Всего на мгновение затем Эмбер повернулась туда, где находился портал, туда, где были лед и снег Нены, хлопья которого все еще таяли в черных волосах. Винтовка Рандала щелкнула, предохранитель снят. Эмбер не нужно было смотреть на своего мужа, чтобы понять, что он нацелился на женщину, наблюдавшую за ними с неподвижностью. Портал исчез. Осталась только комната и этот мир. Комната со стенами из красного камня, деревянной мебелью с глубокими подушками и целой стеной книг. Вдоль другой стены тянулись окна. Все они были закрыты на ночь и открывали вид на сверкающий город далеко внизу. Ослепительно яркий город, несовременный, с маленькими зданиями и золотыми огнями. А также на сверкающую реку, извивающуюся, как змея, в его сердце. Брайс бросила ее. Бросила их, бросила ее и Рандала здесь и закрыла портал. И теперь Брайс была... Женщина Фейри заговорила холодным и ровным голосом на языке, который Эмбер не узнала. Потому что это был не один из языков Мидгарда. Это был язык другого места, другого мира. «Открой этот портал!» — прорычал Рандал на их родном языке. И Эмбер, обернувшись, увидела, что ее муж все еще целится из винтовки в красивое лицо женщины. Но женщина посмотрела на стену окон, на черноту, надвигающуюся с горизонта. Даже смертная кровь Эмбер знала, что это был не шторм. Это было что-то гораздо, гораздо ужаснее. Женщина заговорила снова, голос по-прежнему был невозмутимым. Она кивнула на винтовку, жестом приказывая опустить ее. Рандал ничего подобного не сделал. «Открой этот портал!» — приказал он снова. Темнота на горизонте приближалась к ним. Тонкие волоски на руках Эмбер встали дыбом. «Опусти винтовку», — прошептала Эмбер Рандалу. «Что?» Рандал, не опуская винтовки, скользнул по ней взглядом. «Опусти свою грёбаную винтовку», — выдохнула Эмбер, когда темнота подступила ближе, скрывая городские огни, звезды, луну. Рандал снова поставил винтовку на предохранитель, но у него не было времени опустить ее, прежде чем темнота ворвалась в окна. «Ты не имела права», — прогремел мужчина Фейри за закрытой дверью. Эмбер слышала, как Неста назвала его Ризандом. Они с Рандалом слушали из зала, выложенного красным камнем, охраняемого серьезным темноволосым мужчиной с драконьими крыльями. Эмбер поняла эти слова только потому, что в те первые мгновения после того, как темная буря выбила окна и ворвалась в комнату, ее и Рандала допрашивали. Поскольку было ясно, что они не понимают языка, мужчина, появившийся из самого сердца, усеянного звездами шторма, дал им обоим по серебряной фасоли и изобразил, что ест ее. Эмбер проглотила ее, потому что сероглазая женщина, Неста, сказала «Брайс» и изобразила, что ест фасоль, а затем указала на свой рот. Эмбер вспомнила, что ее дочь упоминала, что ела здесь какую-то волшебную штуку, которая позволила ей понимать этих людей и говорить с ними на их родном языке. Итак, Эмбер проглотила это, и Рандал последовал ее примеру. Они потеряли сознание и очнулись здесь, в холле, как раз в тот момент, когда двери в кабинет закрывались. Эмбер взглянула на новоприбывших достаточно быстро, чтобы увидеть Несту, уединившуюся с Ризандом, коротко стриженной женщиной и широкоплечим мужчиной с драконьими крыльями, как у воина в зале рядом с ним. Эмбер и Рандал не осмеливались заговорить. Не тогда, когда обрывки яростного спора просачивались сквозь замочную скважину. «Ты не имела права!» Снова прорычал Ризанд, его голос эхом отразился от камня. По сравнению с его силой, король осени казался ребенком. «Я имела полное право», — ледяным тоном возразила Неста. «Маска отвечает и повинуется мне». «Ты перенесла смертоносное оружие в тот самый мир, где враги разбили лагерь на протяжении тысячелетий, прямо в руки единственного человека, который мог открыть портал в наш мир силой мысли. О чем ты думала?» Последними словами был рев. Другой мужчина в комнате пробормотал. «Рис». Низкое злобное рычание было единственным ответом. Другой женский голос, сухой и резкий, сказал: «Прежде чем ты порвешь ее на кусочки, Ризанд, я бы хотела услышать доводы в пользу передачи маски». «Этому нет оправдания». «И когда Фейра доберется сюда, я не отчитываюсь ни перед своей сестрой, ни перед тобой», — парировала Неста. «Я не твоя подданная, чтобы наказывать меня так, как тебе заблагорассудится». Эмбер взглянула на их охрану. Красивый мужчина с другой стороны от Рандала в темных доспехах, украшенных синими камнями, оставался невозмутимым. «Ты подвергла опасности весь этот мир!» — крикнул Ризанд. «Ты можешь не отвечать непосредственно передо мной, но ты ответишь перед каждым существом здесь за то, что ты сделала». «Она была в отчаянии», — сказала Неста, и сердце Эмбер сжалось. «Она была готова оставить своих родителей в качестве залога, черт возьми!» «Мне насрать, кого она бросила или что она утверждала! Ты отдала маску!» «Она умоляла меня оставить их, даже если я не отдам ей маску!» Эмбер взглянула на Рандала. Глаза ее мужа наполнились неподдельной болью и горем. Брайс обменяла их на ту сверкающую золотую вещицу, которую она мельком видела, переходящую от Несты к ее дочери. «И, о боги, Купер!» Эмбер сжала серебряный амулет объятий, висевший у нее на шее, закрыла глаза и пробормотала молитву. «Милосердная Ктона, обитающая внизу, защити нашего сына, возьми его под свою опеку». За эти недели, какими бы короткими они ни были, долговязый, похожий на скелет мальчик, который появился на пороге ее дома с такими затравленными мрачными глазами, стал сыном. По беспокойству, заполнившему глаза Рандала, Эмбер могла только догадываться, что его мысли двигались в том же направлении. Брайс оставила Купера одного. Забрала их, но оставила мальчика, снова оставила его уязвимым и одиноким. Краснота застилала ей глаза. Брайс разговаривала с Купером, смеялась вместе с ним на Авалене. Она вела себя нормально и все же планировала оставить его одного. Красивый, крылатый мужчина настороженно взглянул на Эмбер, словно почувствовав ее гнев. В кабинете Неста говорила: «Если есть шанс победить Дагланов, Астериев, почему бы не дать Брайс преимущество, в котором она нуждается?» «Потому что они убьют ее, заберут маску и рог и откроют гребаные врата к нам», — проревел Ризант. «Тебе следовало убить Брайс в тот момент, когда она открыла этот портал», — бушевал он. «В тот момент, когда она появилась, ты должна была вонзить атараксию в ее гребаное горло». «Она заслужила честь быть выслушанной», — огрызнулась Неста в ответ. «После всего, через что мы прошли, она заслужила это». «Она заслуживала уничтожения за то, что подвергла нас такому риску во второй раз!» — закричал Ризант. «Давайте вы будете спорить позже», — посоветовала другая женщина. «Сначала нам нужно разобраться с родителями». Эмбер напряглась, и Рандал потянулся за ножом, которого там больше не было. Они проснулись и обнаружили, что его винтовки и ножа нет, вместе с потайным ножом, который он хранил в ботинке. Двери кабинета распахнулись, ударившись о каменные стены с такой силой, что Эмбер могла поклясться, даже их охранник вздрогнул. «Азриэль!» — командный голос Ризанта прогремел из кабинета. «Приведи их!» Азриэль — мужчина, с которым Брайс путешествовала по пещерам. Теперь он жестом приглашал их идти вперед, его лицо было ледяным. Казалось, что каждый шаг занимает слишком много времени, когда Эмбер и Рандал, сопровождаемые охраной по бокам, вошли в кабинет. Он был меньше, чем комната, в которую они попали. Слишком маленький, учитывая, что все эти огромные мужчины теперь занимали его. У Риза тоже имелись крылья, как у Азриэля и другого мужчины. Но у него также были заостренные уши Фейри. И другая, более низкорослая женщина. Ее каре длиной до подбородка покачивалась, когда она поворачивалась, открывая серебристые глаза, отмечавшие каждую деталь существа Эмбер вплоть до самых глубин ее души. Ризант возвышался в центре комнаты, как бушующий шторм. Даже огонь в камине, казалось, дрожал от него. Неста стояла в нескольких футах, серо-голубые глаза были настороженными, ни намека на то серебристое пламя. Она сжала руки, но сохранила непроницаемое лицо. Какой-то широкоплечий мужчина рядом с ней поджал губы от беспокойства или гнева. Возможно, и от того, и другого. Фиолетово-голубые глаза Ризанда скользнули по Рандалу, затем по Эмбер. Рандал напрягся, как будто был готов загородить Эмбер от любой угрозы, как он делал много раз за всю их совместную жизнь. Но Эмбер разозлилась на Ризанда. «Не утруждай себя уничтожением моей дочери». Ее охватила ярость. «Когда я вернусь на Мидгард, я сделаю это сама». «Ты знала, что Брайс планировала это?» «Я не знаю, как еще вам доказать это», — повторила Эмбер Ризанду 5 минут спустя. «Нет», — добавил Рандал, сжав челюсти. «Она обманула нас, заставила думать, что мы направляемся в Нену на задание, но это было для того, чтобы бросить нас здесь. Из-за тепла в комнате им пришлось снять свои тяжелые зимние пальто, но сейчас в своей длинной футболке и джинсах Эмбер чувствовала себя немного голой в окружении вооруженных до зубов воинов. Только невысокая женщина была одета в обычную одежду, то есть если бы наряд из тонкого шелка можно было считать нормальным. Если бы ожерелье из рубинов на ее шее было обычным делом». «И куда она сейчас направляется?» — спросила Азриэль с мягкостью в голосе. «Теперь, когда у нее есть маска». Испепеляющий взгляд на Несту, чье лицо было тщательно непроницаемым. «Куда направляется Брайс?» «Я не знаю», — настаивала Эмбер. «Я даже не знала, что ей нужна маска. Она не рассказала нам об этой вашей находке». Должно быть, они с Хантом планировали это втайне, потому что именно штормовой ветер от Алара загнал их сюда. И если Эмбер когда-нибудь доберется до Умбры Мортиса... «И все же ты прихватил с собой одно из своих оружий», — сказал Ризант. Его голос дрогнул на этом слове. «Ты, должно быть, знал, что нарвешься на неприятности». «Нена, нехорошее место», — сказал Рандал. «Только идиот отправится туда безоружным». Ризант замолчал, переведя взгляд на миниатюрную темноволосую женщину. Она вздохнула, глядя в потолок, и сказала. «Они люди, Ризант. Мы можем сдержать их здесь». Рандал бросил на Эмбер взгляд, как бы предупреждая ее, чтобы она молчала. Но она всю свою жизнь слышала эту чушь. Она не собиралась терпеть сейчас. «Верно», — отрезала Эмбер. «Мы просто жалкие, слабые, глупые люди. Для тебя мы чуть больше, чем движимое имущество». Эмбер могла поклясться, что Неста с любопытством наблюдала за ней. Но Ризант тихо сказал. «Если Амрена обидела тебя, то это было непреднамеренно. Мы все здесь глубоко уважаем людей». По какой-то причине Эмбер поверила ему. Амрена склонила голову в знак извинения. «Мы не доставим вам никаких хлопот», — сказала Эмбер, поднимая ладони в жесте, который, как она надеялась, в этом мире переводится как «умоляющий». «Мы даже не хотим здесь находиться». «Меня не столько беспокоит ваше присутствие здесь», — сказал Ризант, и любой намек на теплую искренность превратился в лед. «Я беспокоюсь о вашей дочери. Если наши древние враги доберутся до нее, до оружия, которое она унесла, до людей, которых она любит...» Он покачал головой, отблески костра заплясали на его из сине-черных волосах. «Насколько трудно сломить ее? Она уже доказала, что сделает все, чтобы спасти своих близких». Он указал на Эмбер, на Рандала. «Если догланы, астерии, как вы их называете, захватят ее пару, ее брата, не предаст ли она нас, чтобы спасти их? Ты не знаешь нашу дочь», — твердо сказал Рандал. Однако у Эмбер скрутило живот при мыслях о методах, которые астерии могли бы использовать, чтобы навредить Брайс. Ей хватило новостей от Фьюри, что Хант и Рун находятся в застенках, и ни слова о том, куда подевалась Брайс. Эмбер не спала несколько дней. Она едва успела съесть хоть кусочек, пока не получила известие, что Брайс снова появилась и хочет, чтобы они немедленно прибыли на Авален. Ризант спокойно сказал Рандалу. «Я не знаком с вашей дочерью, но мои товарищи провели с ней достаточно времени в последнее время, чтобы дать мне представление о ней. Она мягкосердечная, но безжалостная, интригующая, но импульсивная, решительная и упрямая, с опасной склонностью к безрассудству». «Она была такой с детства», — сказала Эмбер, потирая виски. «Представьте все это у годовалой девчонки». Рандал предупреждающе прочистил горло, но она могла поклясться, что губы Ризанда дернулись вверх. Как будто он действительно мог представить себе такое. Возможно, он пережил нечто подобное. Мужчина рядом с Нестой, ее пара, как Эмбер могла догадаться, небрежно сказал, хотя беспокойство в его карих глазах противоречило его тону. «Уже поздно, Риз. Дай им отдохнуть, и мы встретимся снова утром». Ризант кивнул, не глядя на воина, и сосредоточил всю свою ярость на Несте. К ее чести, она стояла с прямой спиной, высоко подняв подбородок, властная и несгибаемая. Эмбер не могла не восхищаться ею. Фиолетово-голубые глаза Ризанда потемнели от вызова в выражении лица Несты, в ее позе. Хищник, распознающий достойного противника и обнажающий когти. Его руки сжались по бокам, как будто формировались невидимые когти. Пара Несты придвинулся на дюйм ближе к ней, его глаза метались между ними. Как будто он не знал, на чью сторону встать в назревающей драке. «Я в порядке, Кассиан», — пробормотала Неста. Ризант, не сводя глаз с Несты, приказал. «Придешь в мой кабинет на рассвете. Тогда мы закончим с этим». Он вышел из комнаты, двери захлопнулись за ним на ночном ветру. В наступившей тишине Амрена кивнула Несте. «Найди комнату для своих гостей, девонька. И молись матери, чтобы твоя сестра изменила мнение Ризанда сегодня вечером. С этими словами она тоже вышла из комнаты, оставив после себя только тяжелое напряженное молчание. «Вы двое можете остаться здесь». Неста открыла дверь в уютную спальню с видом на маленький город за ее пределами. «Здесь на каждом дюйме обереги и дом живой, так что вы не сможете выбраться, пока мы не разрешим. Но это лучше, чем темница». Они держали Брайс в своих подземельях. Какой бы яростной она ни была из-за своей дочери, Эмбер охватила ярость другого рода при этой мысли. «Спасибо». Немного натянуто сказала Эмбер. Рандал молчал, оценивая каждый выход и потенциальное оружие. «Подожди», — сказала Эмбер. «Этот дом живой?» «В некотором смысле», — сказала Неста, махнув тонкой рукой. «Он подчиняется мне. Это мой дом». Голос у нее был тонкий и хриплый. После словесной перепалки, которой она подверглась в кабинете... «Спасибо тебе», — тихо сказала Эмбер. «За то, что подставила свою шею ради нас». Неста пожала одним плечом, поворачиваясь, чтобы уйти. «Если вы голодны, просто попросите у дома вслух, и еда появится». «Удобно», — пробормотал Рандал с того места, где он стоял у окна. «Спасибо», — снова сказала Эмбер. «Если бы у нас был способ вернуться...» Она покачала головой. «Я могла бы убить ее за это, ты знаешь. Твоя дочь любит тебя». «Хрипло сказала Неста. Она любит тебя так сильно, что отослала подальше, чтобы уберечь от беды. Она использовала нас как разменную монету», — поправила Эмбер. «Нет», — сказала Неста. «Она хотела, чтобы маска сразилась с вашими астериями. Но я думаю, что в основном она открыла портал, чтобы отправить вас сюда, подальше от бед, подальше от смерти». «Она оставила нашего сына», — прорычал Рандал с нехарактерной угрозой. «Я уверена, у нее есть какой-то план и для его защиты», — сказала Неста. «Ваша дочь кажется очень находчивой». Эмбер фыркнула. «Ты не знаешь и половины. Попробуй установить комендантский час для этой девочки». Тень улыбки промелькнула на лице Несты. «Я загляну к вам после завтрака». Ее плечи опустились, когда она направилась к двери. «У тебя будут неприятности?» — рискнула спросить Эмбер. Встреча Несты с Ризандом первым делом с утра явно не будет приятной. «Не больше, чем обычно», — беззаботно ответила Неста, но Эмбер почувствовала ложь. «Мы действительно не создадим здесь никаких проблем», — сказала Эмбер. «Как мы и обещали ранее, я просто хочу вернуться домой, в Мидгард». «Я не думаю, что вы вернетесь домой, если только ваша дочь не справится со своей невыполнимой задачей». Сердце Эмбер сжалось. Но она сказала, «Если кто-то и может найти способ уничтожить астериев, так это Брайс». Еще один призрак улыбки. «Я склонна согласиться». Почему-то было утешительно, что эта незнакомка из другого мира верила в ее дикую, своенравную дочь. Если признаться, Эмбер иногда видела свое отражение в Брайс. «Брайс хорошо себя здесь вела?» «Нет», — сказала Неста. «Она пыталась скормить меня и Азриэля огромному червю». Рандал поперхнулся, но не отвернулся от окна, сказав. «Конечно, так на нее похоже». Эмбер потерла глаза. «Боги, она, должно быть, довела тебя». «Действительно». Улыбка Несты была медленной, едва приподняв уголки губ. Как будто она была не из тех, кто улыбается легко и регулярно. «Воительница, да». Но она казалась молодой, несмотря на эти фейские уши. Так же, как Брайс с ее заостренными ушами казалась молодой, хотя фейри могли выглядеть на 25, когда им было 300 лет. Боги знали, что король осени выглядел молодо. Ему едва перевалило за 30, когда Брайс, ее дочь, Рун, напомнила себе Эмбер. Рун нанес смертельный удар. Но все равно почему-то казалось, что это Брайс причастна к убийству. Она противостояла королю осени, приняла на себя всю его ненависть и страдания. Эмбер все еще не совсем понимала, как к этому относиться. У Несты тоже был такой взгляд, как будто она переваривала множество вещей. И, возможно, это был какой-то материнский инстинкт, но Эмбер поймала себя на том, что говорит. Завтра, если ты вернешься со своей утренней встречи живой, я бы хотела сесть и поговорить с тобой, Неста». Неста немного помолчала, без сомнения взвешивая просьбу. Наконец, ее губы снова изогнулись в подобии улыбки. «Я бы тоже этого хотела». «Тебе нужно поспать, Эм». Голос Рандала прогремел над кроватью. Несмотря на явно несовременную обстановку, кровать была достаточно удобной, чтобы соперничать с любым матрасом на Мидгарде. Но это все равно не давало Эмбер шанса обрести спокойное забвение. «Я не понимаю, как ты можешь даже пытаться заснуть!» — прошипела она, пиная тяжелые пуховые одеяла. «Мы в другом мире, черт возьми, Рандал!» «Вот почему мы должны отдыхать, пока можем, чтобы у нас были силы и сосредоточенность на завтра». Эмбер глубоко вздохнула. «Ты доверяешь этим людям?» Рандал на мгновение замолчал, обдумывая это в своей тихой, внимательной и безжалостной манере. «Я верю, что Брайс доверяет им. Я не думаю, что наша дочь отдала бы нас в руки жестоких убийц, когда ее намерением было обеспечить нашу безопасность». Эмбер фыркнула. «Ты уверен в этом? Однажды она пригрозила засунуть меня в печь для обжига». Рандал усмехнулся, поворачиваясь на бок и подпирая голову рукой. Боги, даже после стольких лет он все еще был достаточно красив, чтобы у нее поджимались пальцы на ногах. «Я напомню тебе, что сначала ты пригрозила бросить Джей-Джей в упомянутую печь, если она не уберется в своей комнате». Вопреки себе, Эмбер тихо рассмеялась при этом воспоминании. Но веселье быстро угасло, когда она сказала: «Наша девочка попытается сразиться со стериями, Рандал». «Ригелус даже не знает, что на него надвигается». Эмбер села, свирепо глядя на него. Он тоже сел, взяв ее за руку с серьезным лицом. «Я знаю, с чем она может столкнуться. Но я также знаю, что если на Мидгарде и есть кто-то, кто может это сделать, то это Брайс. И я говорю это не как ее отец. Верь в нее, Эмбер». Эмбер кивнула, вздохнув. «Я верю. Я просто...» «В ужасе». Эмбер снова кивнула, горло сжалось. «Как ты думаешь, что с Купером?» «С ним все в порядке. Парень умный и способный. И за ним присматривают Фьюриак Стар и Баксиан Аргас». «Я никогда не прощу Брайс этого». Эмбер подавила рыдание. Рандал ласково, успокаивающе провел рукой по ее волосам. «Честно, я молю богов, чтобы у нас был шанс сказать Брайс, как мы на нее злы». «Я знаю». Слезы защипали ей глаза, и Эмбер не смогла сдержать судорожного вздоха. Мгновение спустя руки Рандала обвились вокруг нее, крепко прижимая к себе. Он поцеловал ее в висок. «Мы ее еще увидим». Он поцеловал Эмбер еще раз, мягко опуская ее обратно на постель рядом с собой. «Я обещаю, мы еще увидимся с ними обоими». Только Эмбер и Рандал сели завтракать в столовой, их проводил туда молчаливый Азриэль, когда Ризант приземлился на веранде со стеклянными дверями. Его огромные крылья были похожи на грозовые тучи в утреннем свете. Мгновение спустя приземлился Кассиан, держа Несту на руках. У обоих были каменные лица, злые. Ризант прорычал что-то такое, отчего плечи Несты напряглись, а голова склонилась. И Эмбер обнаружила, что встает со стула и направляется к дверям. Рандал попытался схватить ее, но было слишком поздно. И Азриэль не остановил ее, когда Эмбер распахнула стеклянные двери и спросила Ризанда: «Не рановато ли, чтобы отрывать людям головы?» Троица замерла. Ризанд медленно повернулся к Эмбер, его глаза были черными безднами. «Я не припоминаю, чтобы просил тебя присоединиться к нашему разговору». Эмбер высоко подняла подбородок. «Ты прервал мой завтрак. Если ты хотел уединения, тебе следовало пойти куда-нибудь в другое место». Было ли это веселье, светящееся в глазах Кассиана? Эмбер не осмелилась отвести взгляд от Риза, чтобы подтвердить. Рандал появился рядом с ней, предупреждающе положив руку ей на спину, и сказал: «Мы оставим вас наедине». Но Эмбер отказалась двигаться. Даже когда часть ее задрожала от ужаса, она сказала: Неста сделала выбор приютить нас. Она сделала выбор дать Мидгарду шанс на свободу. Дать моему миру надежду. Что ты за человек такой, если хочешь разорвать ее в клочья за это? Эм, предостерег Рандал. Ризан скрестил мускулистые руки на груди. «Ты называешь меня монстром, Эмбер Куинлан?» «Я говорю, прекрати это, черт возьми!» Огрызнулась Эмбер. Позади нее она могла бы поклясться, а Зриэль поперхнулся. Но она дернула подбородком в сторону Несты. «Отстань от нее!» Ризант выдерживал ее взгляд. Мгновение, вечность. Звезды, казалось, вспыхнули в его глазах. Как будто внутри была необъятность ночи, сладкая и ужасная, прекрасная и мучительная. Но Эмбер не отводила глаз. Она видела истинное зло и столкнулась с ним лицом к лицу. Из-за этого на ее щеке навсегда остался след. Что-то, казалось, смягчилось во взгляде Ризанда. Как будто он увидел это. Его взгляд скользнул к Рандалу. «Я не знаю, как ты еще стоишь на ногах с такой женой и дочерью». Рандал сказал это с непринужденным очарованием. «Честно говоря, в большинстве случаев я тоже не знаю». Ризант моргнул, глядя на Рандала, а затем рассмеялся. Мгновение спустя Кассиан и Азриэль тоже смеялись. Типичные мужчины, неважно, на какой планете они были. Эмбер, однако, не улыбнулась. Ее взгляд остановился на Несте. Она тоже не смеялась. Ее серо-голубые глаза по-прежнему были устремлены на Эмбер. Ее переполняли эмоции. И тот же материнский инстинкт, который руководил ею прошлой ночью, заставил Эмбер протянуть руку Несте и сказать: «Пойдем, позавтракай со мной». Неста взяла Эмбер за руку, и ее пальцы были на удивление холодными, как будто перелет сюда охладил их. Эмбер сжала их. «Не позволяй ему помыкать тобой», — посоветовала Эмбер женщине. «Не волнуйся», — сказала Неста, хотя в ее глазах по-прежнему было то же самое обиженное выражение. «Моя сестра, Пара Риза, прочитала ему точно такую же лекцию 20 минут назад». Эмбер зашипела. «Значит, он вернул тебя сюда, чтобы она не оказывала влияния?» Неста фыркнула. «Нет, Фейра положила конец спору. Меня не собираются казнить, по крайней мере, не сегодня». Увидев испуганное выражение лица Эмбер, Неста добавила. «Они бы меня не убили, я не думаю, но... это сложно. Я сомневаюсь, что кто-нибудь простит меня в ближайшее время». Эмбер кивнула в сторону Кассиана. «А что насчет него?» Боль в ее глазах и чувство вины, казалось, усилились. «Кассиан злится на меня больше всех». На ее челюсти дрогнул мускул, как будто она сдерживала гигантскую волну необузданных эмоций. Только стальная стена характера сдерживала их. Эмбер снова сжала руку Несты. «Если я могу чем-то помочь, что угодно, что тебе нужно, чтобы я сказала, чтобы снять с тебя часть вины...» Неста одарила ее полуулыбкой. «Для меня было достаточно просто надрать задницу Ризу». Она подвела Эмбер к приготовленному для них завтраку. Эмбер оглянулась через плечо, туда, где стояли Рандал с Ризандом, Азриэлем и Кассианом. Слава богам, теперь все мужчины улыбались. Похоже, Рандал хорошо справляется с тем, чтобы расположить их к себе. Вероятно, жалуются им на меня. Неста снова фыркнула. «Жаловаться на мейтов для них — это практически соревновательный вид спорта». Эмбер усмехнулась. «Похоже, у Мидгарда и этого места есть кое-что общее». Она наклонила голову, разглядывая красивый древний город далеко внизу, протекающую через него реку и то, что казалось далеким блеском моря. «Что это вообще за место?» Неста ухмыльнулась, беря Эмбер под руку, прежде чем сказала, и в ее тоне, наконец, появилась теплота. «Добро пожаловать в двор ночи, Эмбер. Ты сюда прекрасно впишешься». Глава 81. «Знакомая ситуация», — пробормотал Итан. Они с Гипаксией стояли на черном причале, и каждый сжимал в руке марку смерти. «Ты, я и король подземья». «Наш лучший друг», — криво усмехнулась Гипаксия, глядя на непроницаемую стену тумана, что окутывала костяной квартал на противоположном берегу. «Ну что, начнем?» Итан кивнул. Оба бросили марки смерти в воду. Монеты упали с легким всплеском. Появившаяся рябь не разошлась в разные стороны, а образовала две полоски, указывающие на юг, в направлении костяного квартала. Полоски достигли тумана и исчезли. Потянулось время ожидания. «Джазиба говорила, что вы с Селестеной были близки. И долго?» — отважился спросить Итан. «Какое-то время». Гипаксия болезненно поморщилась, но это время прошло. «И тебя не смущало, что она вышла за Эфраима?» Ее брак с Эфраимом продиктован политическими соображениями. А то, что у нас с ней... Что было у нас с ней...» Гипаксия не договорила, тряхнув темными локонами. «Уверена, что Джазиба назвала меня наивной дурочкой». «Не помню». Неуклюже соврал Итан. Гипаксия смотрела на темную поверхность воды, туда, где скрылась ее марка смерти. «А знаешь, меня предупреждали. Говорили, что архангелам нельзя верить. Они проходят особую подготовку в тайных лагерях, где им перекручивают мозги и превращают в послушных служителей астериев. Но Селестена почти всю жизнь провела в Нене. Я думала, это уберегло ее от излишнего астерийского влияния. Гипаксия пожевала нижнюю губу. Наверное, потому она и согласилась на любые условия, только бы покинуть те холодные края. Мы все делаем скверный выбор». Итан шумно выдохнул. «Боги, ну и чушь я несу». «И тем не менее, я с тобой согласна», — тихо рассмеялась Гипаксия. Лицо ее вновь сделалось серьезным. «Но когда я узнала, что она сделала, я почти каждый день тоскую по матери, но особенно в последнее время. Особенно после разрыва с Селестеной». Гипаксия указала на подсвеченную луной стену тумана. «Я понимаю, почему тебе так захотелось увидеться с братом». «Сочувствую тебе». Только и мог сказать Итан. «Мне почти все говорят, что нужно переступить через скорбь и жить дальше, но...» Она опустила плечи. «Не знаю, придет ли такой день, когда у меня в сердце исчезнет дыра в том месте, где обычно находилась мать». «Да». Почти шепотом ответил Итан, у которого защемило в груди. «Мне знакомо это чувство». «Слушай, а разве ты не могла воскресить мать с помощью некромантии?» «Нет». Печально ответила Гипаксия. Она позаботилась о том, чтобы ее душа не попала в руки короля подземья. И даже если бы я смогла, мать возненавидела бы меня за столь корыстный поступок. Но ведь это твоя мать. И моя королева. Она была моей королевой. Гипаксия подняла голову. Она бы не знала, куда деться со стыда, узнав, что я сбежала от ведьм и без боя уступила корону. «Даже если бы мне выпал шанс увидеться с ней, я бы не рискнула». «Но разве ты перестала быть ведьмой? Пусть ты теперь принадлежишь к Дому Пламени и Тени, но ты не можешь исключить себя из ведьм». Правда, Джазиба отказалась от своей принадлежности к ведьмам, но то был ее собственный выбор. «Да, я по-прежнему ведьма», — ответила Гипаксия, сжав кулаки. «Мою принадлежность никто у меня не отнимет». Итан смотрел на черные доски под ногами, думая о том, что должен был бы позаботиться о ритуале отплытия для предводителя и для Сабины. А должен ли? Сигрид поглотила душу предводителя. Костяному кварталу не нужно мертвое тело, лишенное души. Горожане потом недоумевали бы, почему перевернулась его лодка, строили бы разные доводы. Такого допускать нельзя. Зато он был не прочь опозорить мертвую Сабину. Пусть все видят, как ее лодка опрокидывается. А если доплывет, пусть ее душа обитает в костяном квартале, пока не пойдет на мясо для астериев. Но тогда вначале нужно решить, заслуживает ли вообще Сабина ритуала отплытия. Боги, как ему сейчас недоставало Брайс? Она бы подсказала выход. Что-нибудь вроде разрезать тело на мелкие кусочки и выбросить в мусорный контейнер. Итан фыркнул. Потом мысленно вознес молитву Луне, сиявшей у него над головой, прося, чтобы Брайс благополучно добралась до логова астериев. Из тумана вынырнула черная лодка и бесшумно заскользила к черному причалу. Туда, где стояли Итан и Гипаксия. Все было так, как обещала Джазиба. «Такси подано», — произнес Итан, нервно сглатывая. Итан сознавал, что является предводителем волков Вальбары, однако совсем не чувствовал себя таковым. Все оказалось ему шуткой. Он был просто недотёпой. Сначала радовался появившейся силе, а потом... События вдруг повернулись так, что пришлось брать на себя ответственность за соплеменников, принимать решения. Когда-то он был капитаном команды по солнечному мечу, но тогда он целиком полагался на указания тренеров. Теперь он сам стал капитаном и тренером в одном лице. А учитывая, как грандиозно он облажался, как его стремление помочь Сигрид обернулось для волчицы совершенно чудовищной участью, боги, ну и какой из него предводитель? Однако он хотя бы пытался выглядеть как предводитель. Спина прямая, плечи расправлены. В таком виде, вместе с Гипаксией, он и стоял перед королем подземья в храме Урды, выстроенном из серого камня. Король подземья восседал на троне, под гигантской статуей женщины, держащей черную металлическую чашу. Символы, вырезанные на поверхности чаши, продолжались на пальцах, руках и теле статуи. Итану подумалось, что это никто иной, как Урда. Во всех остальных храмах ее статуй не было. Никто не решился бы изваять Урду, поскольку большинство считало, что судьба не может иметь облика. Но мертвые, в отличие от живых, обладали своим видением богини. А символы, переходящие с чаши на каменное тело, сильно напоминали татуировку. Символы выглядели очень знакомо, но разглядывать их Итану было некогда. Тем более, что они с Гипаксией стояли перед королем подземья со склоненными головами. «Благодарю за согласие дать нам аудиенцию», — сказал Итан, стараясь дышать спокойно. Оставалось молить Урду, чтобы отвратительные гончие короля подземья, которых тот натравил на них в ночь осеннего равноденствия, не шныряли сейчас в туманном пространстве вокруг храма. Хорошо еще, что здесь не было ни одного жнеца и никаких признаков Сигрид, хотя неизвестно, куда она скрылась. Еще одна мозгодробительная задачка. Но решение он отложит на другой день, если, конечно, доживет. Иссохшие костлявые пальцы короля подземья постукивали по подлокотнику каменного трона. «Здравствуй, новый предводитель волков. Я польщен, что свой первый официальный визит ты наносишь мне. Хотя, полагаю, протокол обязывает первым посетить губернатора». Король, понимающе, взглянул на Гипаксию. «Если только тебе неловко появляться там, в нынешнем составе». Глаза Гипаксии вспыхнули, но она промолчала. Итан мысленно напомнил себе, что они пришли сюда с конкретной целью, а потому королевскую шуточку пропустил мимо ушей и сказал. «Вот какое дело, Ваше Величество». Король подземья улыбнулся, обнажив древние побуревшие зубы. Итан удержался, чтобы не вздрогнуть. «Джезиба Рога сказала, что ты согласился выполнить мою просьбу. Я хотел бы поговорить со своим братом, Конором Холструмом». Король подземья повернулся к Гипаксии. «Разве я не возлагал на тебя обязанности, которые ты должна выполнять?» «Раздача вампирам мешков с кровью — не самое лучшее занятие, чтобы тратить на него свое время», — с впечатляющей властностью ответила Гипаксия. «Хочешь, чтобы я назначил тебя обслуживать жнецов?» Король жестоко улыбнулся. «Им бы понравился твой вкус, дорогуша». «Мне нужно всего 5 минут на разговор с братом», — перебил короля Итан. «Для чего?» Король наклонился вперед. «Я хочу кое-что ему сказать». «Попрощаться, чего не сумел сделать раньше?» — издевательским тоном спросил король подземья. «Да», — резко ответил Итан. Король склонил голову на бок. «И ты обещаешь не рассказывать ему о том, что ждет его впереди?» «А что изменится, если я расскажу? Он все равно заперт здесь», — сказал Итан, указывая на храм и бесплодные земли вокруг. «Мне не нужны волнения даже среди мертвых», — возразил на это король подземья. «Если они начнутся, это вызовет нежелательный интерес и вопросы». «Естественно, со стороны астериев. «А когда ты выдал моих друзей, Пипи Спецес, ты занимал совсем иную позицию», — напомнил ему Итан. «Пипа Спецес способствовала значительному расширению моих владений», — заявил король. «Я заботился о моих жнецах, чтобы они были сыты и довольны». Перед глазами Итана вспыхнула недавняя картина. Сигрид высасывает душу из покалеченного тела предводителя. Усилием воли он подавил воспоминания. «А почему жнецы когда-то дезертировали от Аполлиона и примкнули к тебе?» Невозмутимым тоном спросила Гипаксия. «Не упоминай здесь это имя!» Зло бросил ей вздрогнувший король подземья. «Прошу прощения», — пробормотала Гипаксия, хотя ее тон подсказывал, что она и не думала раскаиваться. Король подземья справился с раздражением. «На Хеле жнецы правили вампирами и ими же питались. Когда вампиры сбежали в этот мир, жнецы последовали за источником пищи. На Мидгарде нашлись другие существа, пришедшиеся им по вкусу. И тогда они оставили вампиров в покое, удовлетворяя свои аппетиты за счет остального населения». На этот раз вздрогнул Итан. Ему не хватало воображения, чтобы представить Хел, где свободно разгуливали вампиры и жнецы. «Но ты явился сюда не с Хела», — сказала Гипаксия. «Нет». Белёсые глаза короля подземья снова остановились на Итане. «Я был рожден пустотой, но мои подданные...» Он зловеще улыбнулся Итану. «Твоим предкам, волк, они были знакомы. Когда твои предки слепо и бездумно устремились на Мидгард, я прокрался вместе с ними. Эта планета куда предпочтительнее для моих потребностей, нежели пещеры и курганы, среди которых я был заперт». «Так ты явился из мира оборотней?» — с отвращением спросил Итан. «Тогда, парень, их называли по-другому». «Что значит «тогда»?» «А она...» Король подземья указал на возвышавшуюся статую Урды. «Была не богиней, а силой, управляющей мирами. Котлом жизни, полным до краев и говорящим на языке творения. Это здесь ее назвали Урдой, варварски извратив ее настоящее имя. В тогдашнем мире ее звали Вирдой». «Все это, конечно, очень интересно, но мой друг пришел сюда с просьбой», — напомнила королю Гипаксия. «Иди, парень, говори со своим братом», — почти меланхолично произнес король подземья, словно воспоминания о прежнем мире истощили его. «В твоем распоряжении 7 минут». У Итана пересохло во рту. «Но где?» Король подземья махнул в сторону выхода. «Там». Итан повернулся. В проеме храмовой двери стоял Конор, такой же энергичный, каким был при жизни. Глава 82. Итан присел рядом с братом на ступенях храма. Он не знал, смеяться ему или плакать. Гипаксия осталась внутри, продолжая негромкий разговор с королем подземья. Конор ничуть не изменился с того дня, когда они виделись в последний раз. Тогда старший брат стоял на трибуне и радовался победе младшего в матче по солнечному мячу. Правда, сейчас его тело окружало голубоватое свечение, отличительная черта призрака. Итан сразу убедился, насколько это тяжело. Он попытался обнять брата, но руки прошли сквозь тело Конора. 7 минут. Теперь уже меньше. «Я так много хотел тебе сказать», — начал Итан. Конор открыл рот, но оттуда не раздалось ни звука. Итан оторопел. «Ты не можешь говорить?» Конор кивнул. «Вообще? Или только сейчас? Но ведь Даника говорила с Брайс». Конор постучал себя по груди, словно хотел сказать «здесь». Итан поскреб лоб. «Этот паршивый король подземья знал, что ты не можешь говорить, и...» Конор положил ему руку на плечо. От этого Итану стало еще грустнее. Рука брата ничего не весила. но взгляд Конора сочувственный и встревоженный. «Я до сих пор жалею, что меня тогда не оказалось рядом», — срывающимся голосом произнес Итан. Конор медленно покачал головой. «Я должен был находиться рядом». Конор поднес палец к губам, будто предупреждая. Больше ни слова об этом. Итан преодолел судорогу в горле. «Я каждый день тоскую по тебе. Я так жалею, что тебя нет рядом. Я по колено в дерьме, и мне бы сейчас очень пригодились советы старшего брата». Конор наклонил голову, что означало «расскажи». Итан рассказал, стараясь излагать самую суть и считая каждую секунду. Он поведал о Сигрид, Сабине и предводителе, о том, кем он стал, о паразите астериев и противоядии. Окончив рассказ, Итан взглянул на часы в мобильнике. Осталось всего 2 минуты. Конор улыбался одними губами. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Итан. Брат приложил руку к сердцу и склонил голову в знак уважения к новому предводителю. «В этом нет ничего смешного!» — раздраженно буркнул Итан. Конор поднял голову и покачал ею. В глазах его была гордость. Итану снова сдавило горло. «Я совершенно не знаю, как действовать. Как быть предводителем? Как исправить дерьмовую ситуацию с Сигрид, если ее вообще можно исправить? Весь запас молнии Талары израсходован. Возможно, я свалял дурака, не отдав приоритет Сигрид. Но мне нужно было помочь Брайс и остальным. Мне все это не по зубам. И тут еще столько всего, что и 7 часов не хватит. Я думал, он даст хотя бы 30 минут, но...» Конор обернулся на открытую дверь храма и короля подземья. Убедившись, что король на них не смотрит, Конор протянул к Итану руку. На ладони сверкнула крупица света. Конор поднес ее ко рту и сделал вид, что жует. «Ты знаешь про второсвет?» — шепотом спросил Итан. Конор отрывисто кивнул. «Стая дьяволов наверняка додумалась». Конор достал что-то из кармана и положил на землю. Пулю. Пуля была сделана из того же отвратительно пахнущего металла, что и марка смерти. Скорее всего, на ее изготовление пошли монеты, бросаемые в реку. Значит, свойства металла позволяли мертвым что-то делать с ним? «Не понимаю», — признался Итан. «Зачем она мне?» Конор начал объяснять жестами и настолько быстро, что Итан не мог уследить за смыслом. Но за их спинами уже слышался шелест одежд по каменному полу. Итан едва успел спрятать пулю, как между колоннами встал король подземья и объявил. «Твое время подошло к концу». Конор посмотрел на руку Итана, затем окинул взглядом его самого. Глаза брата умоляли понять смысл этих жестов. «Еще минутку», — взмолился Итан. «Ну, пожалуйста, ты и так получил больше, чем выпадает очень многим смертным. Будь благодарен». «Быть благодарным?» — выдохнул Итан, увидев, что Гипаксия тоже вышла и встала рядом с королем подземья. «За что? За то, что мой брат находится здесь!» Его крик отражался от серых колонн, гравия под ногами и слоев тумана. Конор жестами просил его умолкнуть, но Итан и не собирался. «Я отказываюсь это принимать!» — сердито заявил Итан, и на кончиках его пальцев появились когти. «Что это наилучший вид загробной жизни?» «Помни, волчонок, что ты мне обещал», — предупредил его король подземья. «Да кто ты вообще такой?» — взвился Итан. «Пришелец из другого мира, нашедший себе тепленькое место и наживающийся на умерших». Конор во все глаза смотрел на брата, показывая, чтобы тот замолчал и угомонился. Но то, что пробудилось внутри Итана, когда его организм избавился от астерийского паразита, не желало отступать. Он смотрел на жалкое существо, некогда пробравшееся на Мидгард вместе с предками волков, и видел истинное обличие короля подземья. «Враг!» — пела кровь Итана, рассказывая о пещерах под холмами, о разграбленных могилах и заплесневелой тьме. «Враг!» Итан зарычал. Его рычание порезало туман, отразившись от серых колонн. На пальцах появился иней, Даже Конор, которого трудно было чем-то удивить, слегка отодвинулся. «Что это такое?» — спросил король подземья и тоже попятился. Итан смотрел на свои руки, покрытые льдом. «Враг! Бесправные, страдающие мертвецы!» Итан больше не собирался мириться с таким порядком вещей. «Прочь из моих владений!» — прошипел король подземья. Итан уловил запах его страха. Удивление вперемешку с ужасом, словно и Итан был его древним врагом. Король подземья сделал еще шаг назад и был уже почти внутри храма, но подскользнулся на льду, покрывавшем пол. Король устоял и, шелестя одеяниями, поднял костлявую руку. Интуиция мгновенно подсказала Итану, он созывает своих гончих. Итан не дал ему ни малейшего шанса. Иссохшее запястье короля подземья покрылось льдом. Затем лед покрыл всю руку, плечо. «Прекрати немедленно!» — завопил король подземья. Но лед продолжал сковывать короля. Итан и не думал останавливаться. Пусть эта тварь увидит себя в своем истинном обличье безжалостного убийцы, каким был всегда. Пусть убедится, что Итан больше не потерпит такого отношения к брату, родителям и вообще ко всем, кто дорог новому предводителю. Конец ритуалам отплытия. Больше он в этом не участвует. Он собственными руками уничтожил династию Фендеров. Почему бы теперь не уничтожить и смерть? Король подземья открыл рот, намереваясь крикнуть. Но лед Итана покрыл ему все лицо и тело. Беспощадный холод, который Итан ощущал сердцем. Слышал шум сопутствующего ледяного ветра, способного убить за считанные секунды. Итан не противился. Всю силу своей ледяной ненависти он направил на гнусное существо, застывшее на ступенях в нелепой позе статуи. Итан знал, что Конор в ужасе наблюдает за ним, но не мог отвести глаз от короля подземья. Он не знал, как к этому относится гипаксия. Итан превратился в первозданный холод, забыв о существовании тепла. Забыв об огне и солнце, Конор встал перед ним и зарычал. Итан посмотрел на брата, ожидая увидеть недовольство и даже отвращение. Но лицо Конора было печальным и встревоженным. «Есть только один способ навсегда заткнуть рот этому болтуну», — сказала Джизиба Рога, появившись из сумрака храма. Итан резко повернулся к колдунье, однако Джизиба обращалась не к нему, а к гипаксии. Та стояла у ближайшей колонны. Ее, как и Итана, переполняла сила. «Сделай это», — велела Джизиба. Бывшая королева ведьм обошлась без всякой магии. Ее лицо стало каменным. Взяв погасший светильник, стоявший возле самой двери, гипаксия взмахнула им и... И король подземья рассыпался на сотни сверкающих ледяных осколков.